На карту поставлено будущее планеты. Кроме того, поскольку родная планета сотрудничает с арконцами, он, возможно, опять увидит Кладха и Сайтримбу. Он подружился с ними по пути на Бендемир. Очевидно, Квайгон хочет, чтобы Оби-Ван тоже присутствовал на встрече. «Мой спутник должен отправиться в восточную зону обогащения», — пояснил Квайгон, указывая на Оби-Вана. «Вы не могли бы помочь ему добраться туда?» Оби-Ван с трудом расслышал, как Сон-Так согласилась предоставить ему транспорт. В его душе сквозь пелену раздражения снова начал нарастать гнев. Квайгон будет спасать планету, а он, Оби-Ван, будет тем временем следить, как зреют колоски. Значит, ему все-таки предстоит стать крестьянином. Он не переставал надеяться, что после приключений в пути на Бендемир Квайгон отменит первоначальное задание Оби-Вана. Но, видно, джедай до сих пор не верит, что мальчик может стать рыцарем. Вместо того, чтобы взять его к себе в падаваны, он отсылает его на ферму. Оби-Ван попытался побороть гнев. Магистр Йода учил, что нередко гнев направлен не против другого человека, а против себя самого. «Закрыть рот и раскрыть слух должен ты», — говорил Йода. «Тогда услышишь ты, чего воистину ищет твое сердце». Что ж, в эту минуту его сердце воистину жаждет выплеснуть свою обиду. Квайгон протянул руки ладонями вверх, потом перевернул ладонями вниз. Таков был мейрианский жест прощания. Сон-Таг и Веер-Та ответили тем же. Никто, казалось, даже не заметил, как настойчиво Оби-Ван игнорирует церемонию прощания. Такое пренебрежение светскими условиями считалось серьезным недостатком для ученика джедая. Но по пути из приемного зала к главному выходу Квай-Гон не сказал Оби-Вану ни слова. Холодный воздух остудил пылающие щеки Оби-Вана. Они с Квайгоном остановились на лестнице. Оби-Ван ждал, что учитель начнет упрекать его. Тогда он мог бы сказать, что всей душой жаждет остаться на Бендере. Мог бы привести веские причины для этого, указать, что Квайгон нуждается в его поддержке. «Ты всегда делаешь вид, что не замечаешь, когда к тебе обращаются», — начал Квайгон, глядя куда-то вдаль. «Они предпочли не обратить на это внимания». А может быть, их одолевает куда более серьезные заботы. Не было никаких причин выказывать невежливость. Но я вижу, что твоя невежливость проистекает от гнева, — продолжил Квайгон. Его голос был мягок и тих, как всегда. Я тоже не стану обращать на него внимания. В голове у Оби-Вана вертелся сердитый вопрос. Если предпочитаете не обращать внимания, то почему заговорили об этом? Квайгон впервые посмотрел Оби-Вану прямо в глаза. «Ты не должен ни при каких обстоятельствах вмешиваться в мою миссию или предпринимать какие-либо действия, не согласовав их со мной». Оби-Ван кивнул. Взгляд Квайгона блуждал по башням над шахтами Бендера. «Мир часто бывает не таким, как кажется», — прошептал он. «Вот поэтому я и хотел бы», — начал Оби-Ван. «Иди», — сурово перебил его Квайгон. «Собирай вещи. Ты должен успеть на свой транспорт». И быстро зашагал прочь. Оби-Ван медленно побрел за ним. Он понимал, что последняя надежда стать рыцарем-джедаем развеялась, как дым, в холодном сером воздухе. Глава 4. Ксанатос не был легким учеником. Хотя, покидая Телос, он был еще совсем мал, но, тем не менее, помнил, что происходило с высокопоставленной семьей с могущественной планеты. Он пытался этим произвести впечатление на других учеников, ведь они почти все не имели столь привилегированного происхождения. Квай-Гон был терпелив к этому его недостатку, считал его глупым ребячеством, которое со временем исчезнет. Большинство учеников после прибытия в храм скучает по семьям и родным планетам. Многие выдумывают сказки о своем высоком происхождении или пересказывают то, что успели запомнить о былой жизни. Ксанатос ничем не отличался от них, говорил себе Квай-Гон. Зато снобизм мальчика с лихвой окупался его желанием учиться и великолепным мастерством, с которым он усваивал навыки джедая. Когда пришло время, Квай-Гон взял Ксанатоса к себе в падаваны. Проводив кипящего от гнева Оби-Вана на транспортный корабль, Квай-Гон решил прогуляться. Мысли снова и снова возвращались к утренней встрече. Кто сфабриковал запрос на вмешательство джедая в дела Бендемера? Если Ксанатос, то для чего? Может быть, он заманивает Квай-Гона в ловушку? Квай-Гон долго размышлял над этими вопросами, но ответа не находил. Если впереди его ждет ловушка, он ее не видит. Вряд ли он сознается с Сонг так, что не может прийти им на помощь только потому, что над ним давлеет таинственная фигура из прошлого. Ему оставалось только одно – действовать дальше. Его настоящим была миссия на Бендемире. Сон-Так и Веер-Та нуждались в его помощи. Сон-Так известила Квай-Гона о том, что встреча с представителями дальних миров состоится в помещении компании «Родная планета». В назначенное время Квай-Гон вышел из своей квартиры и увидел, что по коридору навстречу ему спешит сама Сон-Так. «Я рада, что успела застать вас», — сказала она. «Мы переменили место встречи. Для обеих партий будет удобнее встретиться на нейтральной территории. Если переговоры начнутся в официальном тоне, всем придется соблюдать вежливость». Сон-Так поморщилась. «Я, по крайней мере, на это надеюсь». «Я тоже на это надеюсь», — поддержал ее Квай-Гон и замедлил свои размашистые шаги, чтобы не обгонять невысокую Мейрианку. В зале для приемов их уже ждала Веер-Та. На ней был серо-голубой шахтерский комбинезон, взгляд горел нетерпением. «Эта встреча — только пустая трата времени», — сердито заявила она Квай-Гону. «Дальние миры наобещают нам стрекороба, а потом нарушат слово». «Я для этого и приглашен, чтобы этого не произошло», — ответил Квай-Гон. Ему нравилась неистовая Веер-Та. Ради нее и ради Бендемера он хотел, чтобы встреча прошла успешно. Дверь открылась, и на пороге появилась Клад-Ха, управляющая Арконской горнодобывающей компанией. Квай-Гон приветствовал ее низким поклоном. Она поклонилась в ответ, и в ярко-зеленых глазах засветилась радость. Они были союзниками на корабле, летящем к Бендемеру. Квай-Гон надеялся, что они останутся союзниками и сейчас. Они подождали несколько минут, но представитель дальних миров так и не появился. С тех пор, как Хат Джемба был убит на пути к Бендемиру, никто не знал, кто же будет назначен новым представителем корпорации. Структура власти дальних миров была окутана туманом. Никто даже не знал, кому принадлежит корпорация. Наконец, раздраженная Сон-Так жестом пригласила всех сесть на подушки. «Начнем встречу без них», — заявила она. «Если они пытаются запугать нас, им это не удастся». Все заняли свои места. Подушки повисли на разной высоте, так, чтобы глаза всех присутствующих находились на одном уровне. Клад-Ха и Веер-Та начали докладывать Сон-Так, как идут дела на шахте «Родная планета». Квай-Гон вслушивался в их слова, но его внимание отвлекло нечто более важное. В силе возникло возмущение. Он попытался настроиться на него, не понимая, что он означает. Эта черная рябь предупреждает его. Но о чем? Вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял высокий юноша. Его блестящий черный плащ был отделан синей подкладкой, такой темной, что она казалась почти черной. На щеке белел шрам в форме разомкнутого кольца. Квай-Гон встретился взглядом с пришельцем. В воздухе возникло напряжение. Потом, к удивлению Квай-Гона, по лицу Ксанатоса расплылась восторженная улыбка. «Старый друг, значит, ты здесь?» «Я и не смел надеяться». Ксанатос, красивый и властный, шагнул вперед. Черные волосы рассыпались по плечам, темно-синие глаза были почти одного оттенка с подкладкой плаща. Он приветствовал Сон-Так мейрианским жестом, потом поклонился. «Правительница, я приношу извинения за опоздание. Мой транспортный корабль попал в ионный шторм. Для меня нет ничего важнее, чем попасть на нашу встречу вовремя. Я Ксанатос, представитель корпорации «Дальние миры». Сон-Так приветствовал его, подняв руки ладонями вверх. «Вижу, вы уже знакомы с Квай-Гоном». «Да, имею честь. Но не видел его уже много лет». Ксанатос обернулся к Квай-Гону и поклонился. Квай-Гон заметил, что в его поклоне не было насмешки, только уважения. И все-таки он не доверял Ксанатосу. «По прибытии сюда я получил твое послание», — ровным голосом заметил он. «Да, я слышал, что вы были посланы сюда с Корусканта», — ответил Ксанатос. «Поскольку я совсем недавно был назначен представителем корпорации «Дальние миры», то сразу понял, что мы обязательно встретимся. Я испытал чувство величайшего удовлетворения». Квай-Гон вгляделся в лицо молодого человека. В каждом его слове сквозила искренность. Что он замышляет? «Вижу, вы мне не доверяете», — сказал Ксанатос. Его синие, как полночь, глаза пристально смотрели на Квай-Гона. «Ваше чувство осторожности не изменилось. Но бывало, наверное, что и другие ученики покидали путь джедаев. Разве вы переставали из-за этого им доверять?» «Каждый ученик волен в любой миг покинуть путь джедая, ты это знаешь», — спокойно ответил Квай-Гон. «Если они уходят с честью, то ни о каком недоверии не может быть и речи». «Так ушел и я. Это было лучшим выходом и для меня, и для всех джедаев», — тихо произнес Ксанатос. «И я не сожалею об этом. Я не предназначен для жизни джедая». Внезапно он одарил Сонтак, Кладха и Вейрта сияющей улыбкой. «Я высоко ценю мастерство, полученное в храме джедаев. Там меня научили многому, но не подготовили к тяготам возвращения в прежнюю жизнь. Должен признаться, я на некоторое время сбился с пути. Вот таким Квай-Гон меня и видел в последний раз». «Сбился с пути», — удивился про себя Квай-Гон. «Значит, вот как Ксанатос истолковывает свой поступок. Но я изменился, и в этом мне помогла корпорация «Дальние миры». Ксанатос склонился вперед и заглянул в глаза Вейрта. «Вот почему я так восхищаюсь вами, Вейрта. Дальние миры прислали меня передать вам, что корпорация не станет вмешиваться в ваш проект. Нам всем будет лучше, если Бендамир станет богатой, защищенной планетой». Ксанатос приложил руку к груди. «Я восхищаюсь вашей манерой руководить, потому что тоже люблю свою родную планету. Телос навсегда останется в моем сердце». Он обернулся к Сонтак. «Убедитесь ли вы в моей искренности, если я сообщу, что корпорация «Дальние миры» будет выделять 10% прибыли на работы по восстановлению Бендамира?» Сонтак польщенно опустила глаза. Квай-Гон понял, что даже 10% прибыли «Дальних миров» были огромной суммой. Раньше корпорация никогда не выделяла ни гроша на благотворительные цели. Но это предложение могло быть ловушкой. Квай-Гон не доверял Ксанатосу. Однако он видел, что Ксанатос сумел переманить на свою сторону Сонтак и Вейрта. И только Кладха смотрела настороженно. У нее были веские причины не доверять «Дальним мирам». Она уже имела дело с этой корпорацией. Казалось, Ксанатоса задело недоверие Кладха. Он обратил на нее проникновенный взгляд синих глаз. «Когда я занял свое нынешнее положение в корпорации, то прекрасно понимал, что некоторые аспекты нашей политики нуждаются в изменениях. Нам нет никакой выгоды выжимать из планет все соки до последней капли и бросать их, получив все, чего мы желали. Наши действия на Бендамире станут демонстрацией новой политики корпорации». Сонтак кивнула. «Это мудрая политика, и Бендамир будет благодарен вам за помощь». И тут комнату сотряс оглушительный взрыв. Вейрта упала на пол. Прежде чем кто-нибудь успел среагировать, Квай-Гон был на ногах со световым мечом в руке. Квай-Гон почувствовал, что взрыв произошел за пределами дворца. Он подбежал к окну, и Вейрта с трудом поднялась на ноги и поспешила за ним. В первые минуты после взрыва город был окутан плотным черным облаком. Потом ветер рассеял его, и открылась картина случившегося. Над соседней шахтой поднимался столб черного дыма. Квай-Гон увидел развалины высокого здания. Одна из башен над шахтой упала, другая опасно накренилась. У них на глазах эта башня медленно качнулась и рухнула, похоронив под собой обшарпанный каменный дом, вероятно, общежитие для шахтеров. Квай-Гон видел, как бегут, спасаясь, крошечные фигурки рабочих. Внутри, наверное, погибло очень много народу. Пронзительно взвыли сирены тревоги. Вейрта, стоявшая рядом с Квай-Гоном, пошатнулась и схватилась за подоконник, чтобы не упасть. «Эта шахта — родная планета», — — прошептала она. Глава пятая. «Это не я начал», — всегда говорил Ксанатос, когда между ним и другим учеником вспыхивала драка. Его синие глаза блестели искренним сожалением. И Квай-Гон, как отец, всегда старался поверить ему. Руки Вейер-Та сжались в кулаки. Она сдавленно вскрикнула и бросилась на Ксанатоса. Незаметным движением Квай-Гон вдруг оказался между ними, сдерживая разгневанную Вейер-Та. Нападение на Ксанатоса ни к чему хорошему не приведет. Квай-Гон лучше других знал, какой он яростный и уверенный боец. Вейер-Та пыталась высвободиться из железной хватки Квай-Гона. «Это вы сделали!» — выкрикнула она в лицо Ксанатосу. «Вы за это поплатитесь!» Каладха подошла и встала рядом с Вейер-Та. На вид она казалась более спокойной, но глаза выдавали ту же пылающую ярость. «Конечно, они!» — с презрением воскликнула она. «Это их стиль работы, трусы!» Ксанатос побледнел. «Уверяю вас, корпорация «Дальние миры» не имеет ко взрыву никакого отношения. Я уверен, факты подтвердят это». «Хватит с меня вашей лжи!» — бушевала Вейер-Та. Она снова попыталась броситься на Ксанатоса. «Давайте вести себя спокойно», — призвала всех Сонтаг. «Вейер-Та, мы должны срочно отправиться на шахту. Пострадавшим нужна помощь». «Да, шахтеры», — проговорила Вейер-Та и поспешила к выходу. Квай-Гон и раньше видел, к каким тяжелым последствиям приводят взрывы. Это было ужасно. Погубленные жизни, израненные тела, сломленный дух, кровь, смешанная с пеплом и слезами. Он не знал, почему эта трагедия показалась ему более ужасной, чем все предыдущие. Может быть, потому, что труд шахтеров был невероятно тяжел. Они вырубали ходы в скале, трудились, почти не получая денег, и не могли даже мечтать о спокойном, надежном будущем. Погибших сложили во дворе. Квай-Гон без устали трудился, вынося на поверхность тела несчастных жертв. Под землей оказались отрезанными от мира 40 шахтеров. Спасение их было делом кропотливым и опасным. Взрыв прогремел в одном из туннелей. Было полностью разрушено главное административное здание, а также окружающие жилые дома. Только к ночи Квай-Гон с остальными закончил переносить раненых в медицинские центры. Больше они ничего не могли сделать. Каладха позвала Квай-Гона в один из непострадавших домов поесть и отдохнуть. Вместе с ним за стол сели Вейер-Та и Каладха, но от усталости и горя они не могли проглотить ни кусочка. «Погибли все наши мечты», — проговорила Вейер-Та. Ее лицо почернело от грязи и копоти. «Нет», — тихо возразила Каладха, — «нельзя падать духом. Этого-то они и хотят. Мы восстановим шахту». Дверь открылась. На пороге появилась Сонтаг. Она тоже помогала ликвидировать последствия взрыва. Ее красно-золотая туника запачкалась и заскорузла от крови. «Мы получили сведения о причине взрыва», — тихо объявила она. «Дальние миры в самом деле ни при чем. Взорвалась смесь газов в одном из подземных туннелей». Вейер-Та приподнялась со стула. «Не может быть!» — вскричала она. «У нас есть датчики!» «Датчик не сработал», — ответила Сонтаг. «Чисто механическое повреждение. Инженеры в этом уверены». Каладха и Вейер-Та широко распахнули глаза, не веря своим ушам. «Значит, мы сами виноваты», — пробормотала Вейер-Та. «Боюсь, получается именно так», — отозвалась Сонтаг. «Мог ли кто-нибудь повредить датчики?» Вейер-Та покачала головой. «Шахта находится под круглосуточной охраной». Сонтаг развела руками. «Механические повреждения – неизбежный риск работы в шахтах». Но Квай-Гон не был в этом уверен. Что-то здесь не сходилось. И тут в дверь постучали. Один из шахтеров вручил Сонтаг письмо. Она прочитала его, потом смяла в руке. «Плохие новости?» – спросила Каладха. «Нет, просто очень удивительные», – медленно ответила Сонтаг. «Ксанатос предлагает помощь дальних миров, чтобы заново отстроить шахту. Деньги, роботы – все, что нам нужно, и в придачу предлагают поселить оставшихся без крова рабочих в общежитии дальних миров». «Значит, он говорил искренне?» – изумленно воскликнула Вейер-Та.

Глава 19. Почерневший от грязи, в заскорузлых от пота туниках усталые джедаи вошли во дворец правителя. Там они застали Сон-Так, она совещалась с Вейерта и Клад-Ха. «На шахте объявлена экстренная эвакуация», — сообщила Сон-Так, обеспокоенно наморщив лоб. «Однако наши датчики не обнаружили никаких отклонений». «Мы только что заменили их и вчера дважды проверили», — вставила Клад-Ха. «И еще мы получили сообщение, что у дальних миров возникло чрезвычайное происшествие на одной из глубоководных шахт», — добавила Вейерта. «Электроошейники у рабочих вышли из строя. Шахтеры подняли восстание и покинули платформу. Их предводитель, финдианец по имени Гуэра, просил передать вам, что у них все хорошо». Оби-Ван вспыхнул от радости. «Значит, Гуэра свободен». «Мы нисколько не сочувствуем дальним мирам», — пояснила Клад-Ха. «Мы рады за рабочих. Их там содержали как рабов. Но почему у нас у всех выходят из строя приборы?» «Отказа оборудования — это еще не главная беда», — сказал Квай-Гон. «Я должен сообщить о гораздо более серьезных неполадках». Квай-Гон вкратце рассказал обо всем, что произошло в шахте. «Значит, за первым взрывом тоже стоял Ксанатос?» — в раздумье произнесла Сон-Так. Ее лицо исказилось от горя. «Напрасно мы ему доверяли». «Я так и знала», — громко заявила Вейерта, и ее глаза вспыхнули. Клад-Ха только смотрела на Квай-Гона и ничего не говорила. «Почему вы сказали, что должны сообщить о более серьезных неполадках?» — спросила она наконец. «Пусть Клад-Ха сама додумается до следующего шага», — подумал Квай-Гон, восхищаясь рыжеволосой женщиной. «В нашем окружении есть предатель», — объявил он. «Кто-то вошел в сговор с Ксанатосом. Этот человек предал Бендамир ради личной выгоды и сообщил ему об Ионите». Вейерта побледнела. «Но кто мог пойти на такое?» Внимательный взгляд Квай-Гона остановился на ее лице. Медленно, очень медленно бледность сменилась пунцовой краской. Клад-Ха стремительно обернулась к ней. «Вейерта? Я сделал это ради блага Бендамира!» — вскричала она. «Он мне сам так сказал. Говорил, если за родной планетой будут стоять дальние миры, наша компания станет более прибыльной». «И ты в самом деле верила, будто он допустит, чтобы шахтой владели мы?» — в ярости накинулась на нее Клад-Ха. «Это еще не все», — остановил ее Квай-Гон. «У Ксанатоса был и другой план. Он собирался взорвать весь Бендамир. Помните черные коробки, которые он расставлял рядом со взрывчаткой в зонах обогащения и на платформах глубоководных шахт? Кто-то помогал ему приносить эти коробки в купола. Он говорил, что это горнодобывающее оборудование для будущего расширения работы», — прошептала Вейерта. «Бендамир был на грани уничтожения», — произнесла Сон-Так. Ее голос был холодным и острым, как лезвие выбора ножа. «Если бы не джедаи...» «Откуда мне было это знать?» — вскричала Вейерта. «Да для чего Ксанатосу уничтожать Бендамир? Планета приносит ему колоссальную прибыль». Квай-Гон ничего не ответил. Он знал, что на свете есть только одно чувство, которое сильнее алчности. Это жажда мщения. Ксанатос сплел свои сети в расчете именно на этот самый день. Он воспользовался в своих целях несчастной Вейерта. Он знал, что Квай-Гон погибнет с мыслью о том, что не сумел спасти множество жизней. Это была бы самая мучительная смерть, какую Ксанатос смог придумать для своего бывшего учителя. Квай-Гон еще раз недооценил Ксанатоса. Он не понимал, что его бывший ученик в такой же степени раб прошлого, как и он сам. «Нет», — поправил себя Квай-Гон, — «его собственное прошлое больше не давлеет над ним. Он оставил его на Бендамире». Клад-Ха встала и на негнущихся ногах направилась к дверям, как будто ей было противно дышать одним воздухом с Вейерта. «Где сейчас Ксанатос?» — спросила она Квай-Гона. «Сбежал», — сообщил джедай. «Он осуществил свой план и ушел в уверенности, что оставляет за спиной разрушенную планету». «Может быть, он уже на базе дальних миров», — предположила Вейерта. Клад-Ха метнула на нее взгляд, полный отвращения. «Никто не знает, где находится эта база. Имей в виду, Вейерта, ты поплатишься за свое преступление. А вот твой дружок ушел от расплаты».